Глава 6. Голос принадлежал моей новой знакомой, Тане, девчонке, которую я встретил сегодня в инструментальной кладовой. «Хотя, наверное, не опять основа?» — заулыбалась она. «Привет, соседка!» — подыграл я, видя явно позитивный настрой. «Выходит, я с Танюхой уже знаком, и там, в инструментальной, была не первая наша встреча. Чего же она тогда стеснялась, вроде не из стеснительных, как я посмотрю?» На ней уже не было грубого халата, зато был красный сарафан в белый горошек чуть выше колена. Я с трудом заставил себя отвести взгляд от ее точенных ножек. Фигурка у Танюхи была на загляденье. Поймал себя на мысли, что это 50 лет назад было возможно, чтобы такие красотки приходили работать на производство. И ничего в этом зазорного они не видели. Наоборот, гордились своей работой. В 21 веке таких в цех и насильно не загнать. Я защелкал пальцами, припоминая ее имя. Татьяна, если верно запомнил. Девчонка восприняла это по-своему, считая, что я так шучу, и звонко захихикала. «Да, Танька, Танька, скажешь тоже. А ты чего так рано? Случилось что? Говорил же до 4, и вообще, как первый день прошел?» «Отпустили рано, видно, не пригодился». «Ты что, на учебу не пошел?» — прищурилась она. Ученикам и работникам, которые должны были повышать разряд, полагалось посещать в рабочее время учебный корпус, но я по понятным причинам сегодня пропустил свой школьный час. «Не, я, оказывается, все их методички уже знаю. С училища помню», — улыбнулся я. «Хорошо тебя в ПТУ учили», — снова хихикнула она. «А теперь куда собрался?» Я кивнул на табличку с фамилиями дежурных по этажу. «Хотел уточнить у тёть Клавы, когда у меня дежурство. Планы составляю. Люблю, когда все по полочкам». «Ой, Ли», — Танюха вскинула бровь. «Ты же говорил, что не будешь убирать, даже если тебя выселять начнут. Мол, не мужское это занятие мешковиной по полу возюкать. Хи-хи». «Еще новые вводные». Прежний я, видимо, решил на девчонку впечатление произвести. «Не знаю, выполнил бы ли я прежнее свое обещание, но у меня нынешнего юношеского максимализма, понятно, не имеется. Чего выделываться? Ни к чему, кроме ненужных проблем, такие вот слова не приводят». «Ну», — я развел руки, — «а кто ж будет вместо меня? Убирать-то все равно надо. Выселить меня никуда и не выселят, но соседей подставлять не дело, не по-товарищески». «Ясно. Не беспокойся, Егор. Тетя Клава обязательно тебя в график внесет. Тут уж без вариантов. Это она пока просто не успела. Ты ж только заехал». Танька пожала изящными плечиками. «Ладно, мне некогда с тобой языком чесать. Дело не в проворот». Она развернулась и зашагала по коридору к кухне. Именно туда, откуда из-за закрытой двери доносилась громкая музыка. «А ты-то сама чего раньше ушла? Мне почему-то не захотелось ее отпускать. Наверное, не налюбовался». «Егорушка, ты почему невнимательный?» — Танюха мне подмигнула. «Вообще-то у Мити сегодня день варенья». Еще бы знать, кто такой этот Митя. Но я не стал закапывать себя. Какая разница, кто он? Тут главное, что губу мне, похоже, закатать придется. Судя по всему, Танюха девушка несвободная. И тут гадать на кофейной гуще не надо. Митя, скорее всего, ее молодой человек. Кстати, я задумался еще и вот о чем. Танька нынешняя была совсем не похожа на ту застенчивую девчонку, которую я встретил в кладовой. Ее как будто подменили. Тут она прям хозяйка-хозяйкой. Кстати, Егор. Танюха с грозным видом уперла руки в боки. «Я понимаю, что Митяй собирает гостей в 6 и все такое, но, может, поможешь нам с Яриком? Если что, отказы не принимаются». «Ладно. Я отказываться и не собирался. Будет лучше, если я проведу ближайшие 1-2 с Таней. Попробую выведать у нее побольше информации, чтобы не ставить себя ежеминутно в неловкое положение, как получилось с уборкой или с тем же днем рождения, о котором я ничего не знал. Тем более, что и номер комнаты я еще не вычислил. Интересно, а подарок у меня хоть есть для этого Мити?» «Ну, пойдем», — кивнул я. Мы прошли кухню, открыли дверь, и из проема навстречу тут же вырвались звуки громкой музыки. Я, как фанат старого доброго рока, сразу понял, что за вещь играет. Альбом вокального трио Линников «Зодиак» в инструментальном сопровождении группы «Машина времени». Ух. Помню, какая это была встряска в свое время. На табурете сидел парень, занятый чисткой картошки. На полу же стоял тазик с водой, где купался уже очищенный картофель. Шкурки он выкидывал в стоящее рядом пластмассовое мусорное ведро. Паренек не заметил, что мы вошли, и в такт музыки покачивался туда-сюда на табуретке. Таня подкралась к нему на цыпочках. «У-у-у!» Тот вздрогнул, выронил недочищенный клубень в тазик и тот час сделал музыку тише. «Быстрее, блин, дверь закрывайте, а то тетя Клава с меня три шкуры спустит». Я прикрыл дверь, и Ярик было собрался снова накрутить громкость, но Танька шутливо шлепнула его по руке, потянувшейся к регулятору громкости. «Да сделай ты потише, уже голова от твоей музыки раскалывается. Бу-бу-бу-бу. Лучше посмотри, кого я на помощь привела». Ярик припираться не стал, повернулся ко мне лицом. «О, Егор, отстрелялся уже. Давай тогда помогай, вместо меня картошку почисти, будь другом». Ярик положил ножик и потянулся за вафельным полотенцем, руки вытереть. Я ответил не сразу. «Просто мне надо переварить. Вон, оказывается, что за Ярик, Ярослав Колесниченко, один из моих лучших друзей молодости наравне с Димкой. Погодите. Так теперь понятно день рождения, какого Митяя мы празднуем, Димки Буравкова. Потому что где Ярик, там и Димка, ну и наоборот. Раньше в этой цепочке я тоже был. Я с трудом сдержался, чтобы не подойти к Ярику и как следует обнять. Друг выглядел ровно таким, каким я его запомнил. А видел я его последний раз больше 40 лет назад, когда на заводе случилась та самая катастрофа. Ярослав погиб, когда ему едва стукнул тридцатник. И вот он, живой и невредимый, молодой и жизнерадостный. Пока я все это обдумывал, Таня и Ярик начали спорить, кому теперь чистить картошку. «Вообще-то Егор пришел мне помогать», — выдвигала аргументы Танюха. «Ты сам сказал, что тебе ведро картошки на раз плюнуть, а копошишься уже час». «Сказал», — отмахнулся Ярик. «Да блин, нож тупой и картошка с глазками. Еще палец порезал. Егор, давай ты, а я ей помогу». Я знал Ярика как облупленного. Если сейчас пойти у него на поводу, то потом он сядет на шею и ножки свесит. «Не, Ярослав, я картошки в армии столько начистился, что тебе и в страшном сне не снилось. Поэтому давай как-то сам, тем более меня уже себе в помощники забрали», — подмигнул я девушке. «Ладно», — Ярик обреченно вздохнул, взял обратно нож и вытащил недочищенную картофелину из тазика. «Валите тогда, я хочу музыку погромче послушать». Я подметил, что до моего здесь появления Танюха успела освободить пространство посередине комнаты. Скорее всего, будем ставить сюда столы. Было душно. Вместо того, чтобы открыть окна нараспашку, ребята только приоткрыли форточку, а на конфорках плиты кипели кастрюли. «Так, что делать?» — уточнил я. «Да вот, столы надо принести, застелить и посуду расставить», — сообщила Таня. Она замерила расстояние от Ярика, сидевшего у окна до входной двери, задумалась и объявила вердикт. «Полагаю, пары столов нам хватит за глаза. Как думаете?» «Сколько человек будет?» — спросил я. 10, ну, может, 11, если Валька придет, что вряд ли. Пойдем, не будем терять времени. Ярик, ускоряйся давай уже, вода под картошку давно кипит». «Ща, шнурки поглажу», — буркнул тот, но чистить начал быстрее, даже засопел. Мы вышли в коридор, оставив Ярослава один на один с картофелем. «Так, один стол у нас на кухне уже есть, а второй сейчас у Ярика возьмем», — продолжала прорабатывать стратегию для праздничной поляны Таня. «Пошли». Где жил друг, я прекрасно помнил, поэтому сразу подошел к нужной двери. Это была типичная комната холостяка. Кровать не застелена, вещи разбросаны, а стол, который мы планировали забрать, был капитально завален всяким хламом. Пришлось потратить время и сгрузить со столешницы пустые банки из-под тушенки, обертки от конфеты и прочий мусор. «Давай, бери ты впереди, а я сзади», — предложила Танюха. Стол был самый обыкновенный, складной. В народе такой еще называли «книжка». Я сложил его и, отмахнувшись от помощницы в лице кладовщицы, сам попер его на кухню. Все-таки хорошее это дело, молодое тело. Нигде ничего не скрипит, не щелкает и спину не прохватывает. Перенеси я такой столик в старом теле, так слег бы с радикулитом и неделю с уколов бы не слезал. Даже до застолья бы не дошел. Надо еще колбасу порезать, яйца под холодную воду поставить. Полушепотом Танька перечисляла список дел. «Тик-так», — коротко ответил я, намекая, что до 6 не так уж много времени. «Не сыпь мне соль на рану», — она закатила глаза. 2 часа на все осталось. «Не говори навзрыд», — буркнул я, стиснув зубы. Стол, казалось, весил целый центнер. Работы было непочатый край, а я планировал свалить до того, как придут гости, ну и час хотя бы вздремнуть. Все-таки еще до конца не приспособился к новому телу. А может, все дело в том, что это самое тело недавно головой приложилось. «Не дрейфь, справимся», — заверил я. Мы занесли стол, развернули его, и следом Танька освободила второй, уже стоявший на кухне. Столы поставили друг другу паровозом. Кухонный оказался чуть повыше стола из комнаты Ярика, но под скатертью переход не особо бросался в глаза. «Теперь стулья. 8 я нашла, надо еще 2 или 3. У тебя сколько будет, Егор?» «Чтоб я так знал, как бы так помягче сказать. Я еще в принципе в собственной комнате не был. Пойдем посмотрим». Я увернулся от ответа и предложил Тане выйти в коридор первой. «Только после вас». Не то чтобы во мне джентльмен проснулся, просто я рассчитывал, что девчонка проведет меня к двери комнаты. «Ой, пошли уже». Девушка завиляла бедрами. «Ярик, а ты дуй за своим сервизом. Попьем хоть из красивой посуды». «Я ж тебе говорил, что не буду его доставать», — было начал спорить Ярослав, но Танька быстро его вразумила. «Может, ты его еще внукам в наследство передашь?» «Ладно, сейчас принесу». Вообще, с этой девушкой, видимо, мало у кого получалось спорить. Танюха привела меня к угловой комнате и встала в сторонке, чтобы я мог открыть дверь. «Похоже, вот и мое жилище. А кто мой сосед?» Я достал ключ, сунул в замочную скважину. Вернее, попытался. В скважину была вставлена спичка. Это у кого еще детство в одном месте заиграло? Кому я успел перейти дорогу? «Ну чего ты встал, Егор?» Танюха толкнула дверь, оказавшуюся незапертой. «Тебе там случайно не прилетело на заводе какой-нибудь железякой?» Она развернула мысль. «Память, ой-ой, у рыбки и то лучше. Ты ведь не закрывал, только утром просил теть Клаву заказать новый замок». Мы зашли внутрь, и я с любопытством оглядел свою комнату, хотя смотреть тут было особо не на что. Ободранные обои, сложенная раскладушка, у окна сумка с дороги, еще не разобранная, и окна с облезшей краской. Так себе уют. Но пара стульев в моей конуре все-таки нашлась. «Тебе бы тут прибраться?» — Таня наморщила нос. «Как ты здесь вообще живешь?» «Как видишь, женской руки не хватает», — хмыкнул я. «Но я-то здесь всего ничего. Разберемся». «Не поняла? Вы на что намекаете, Егор Александрович? У меня вообще-то Митяй есть». Что и требовалось доказать. Танька занята, а Митя красавчик, конечно, какую себе девчину урвал. Впрочем, идиллия у них продлится недолго. «Почему я так считал? Очень просто. Я не помнил Таню по прошлой жизни, а значит, к приезду прежнего меня сюда Митя и Таня расстанутся, а последняя вовсе куда-то упорхнет. Задерживаться в клоповнике, как Танюха назвала мою комнату, мы не стали. Я отнес стулья на кухню, помог расставить. К этому моменту Ярик, закончив с картошкой, успел притащить гжельский сервиз. Вскоре стол был накрыт, 2 столов хватило на рассадку 10 человек. Дело оставалось за малым — нарезать ингредиенты для салатов, потолочь пюре и все это поставить на стол. Я счел, что с этим ребята справятся без меня. «Ладно, пойду к себе, если что, свистните», — обозначил я. Танька что-то побурчала, но возражать не стала. Ярику вовсе было не до меня. Он бегал вокруг стола и сдувал пылинки со своего сервиза. Смотрелся тот действительно украшением стола. Но что-то мне подсказывало, что сегодня из полного сервиза можно будет вычесть пару кружечек или блюдец. Как говорится, на счастье. Оказавшись в комнате, я разобрал дорожную сумку. Ничего интересного, правда, внутри не обнаружил. Носки, трусы, сменные брюки да пару рубашек. Все застиранное, перестиранное, так что пожитки так себе. Как появятся первые деньги, надо будет основательно обновить гардероб, а то сейчас моя одежда выглядит так, как будто я снял ее с дедушкиного плеча. Кстати, если родственников вспоминать, я ведь банально не знал, как зовут моего отца и мать. Есть ли у меня сестры, братья или любые другие близкие родственники? Решил так. Если родственники такие есть, то пусть ищут меня сами, а там разберемся, кто чей сын. Вещи повесил в шкаф, который был не первой свежести, как, впрочем, и вся остальная мебель в моей комнате. Оставил на кровати только трусы и носки, они мне пригодятся после посещения душа. Блин, а ведь санузел здесь один на этаж. К хорошему быстро привыкаешь и к отдельному, да еще и разделенному санузлу. Я успел привыкнуть. Ничего, развыкну, тем более это не так сложно, как кажется. Главное правило пользования санузлом в общаге схоже с поведением на дороге. Не хочешь вляпаться в затор, едь в другие часы. Что в переводе означает «приходи купаться до или после основного наплыва желающих». Потому следует торопиться. Рабочий день на заводе подошел к концу, да и народ на день рождения Митьки вот-вот начнет сходиться. Я разделся, обернулся полотенцем и, насвистывая мелодию под нос, проскользнул в ванную. По пути мельком посмотрел на приготовление на кухне. Ярик и Таня дружно накрывали на стол. Заметив, что свет в санузле выключен, выключатель был в нужном положении, я, напевая строчки из альбома «Зодиака», дернул на себя дверь. А за этой тишиной... Опля, оказывается, закрыто было. Ну и я малость не рассчитал силы, сорвал крючок, запирающий дверь. И выключатель здесь установлен неправильно, и свет я выключил, а не включил. А до меня он был включен. Как бы то ни было, из ванной раздался женский вопль. Я застал там девчонку, принимавшую душ, и удивленно уставился на нее. Она уже успела обернуться полотенцем. «Таня?» — изумленно проговорил я. «Ты?» «Как такое, в принципе, могло быть? Я ведь только что видел Танюху на кухне вместе с Яриком. Или обознался, и это пришел кто-то из гостей, а Таня пошла в ванную? Вот блин. Но в том, что передо мной вот сейчас стояла именно Танька, сомнений не было. Когда только успела в душевую залезть. «Прости, не знал, что ты здесь». Можно было постучаться ради приличия. Таня вышла из ванны и побежала к себе в комнату, хлюпая мокрыми тапками по полу. Хорошо, что Митька не видел. Зная его, он бы на меня обиделся.